Глава 5. «Привет, Голубкина! Как ты там на новом месте? Приснился жених невесте?» – смеясь спрашивает Алиска. «Мы 2 раза в неделю созваниваемся с ней, обычно после выходных, чтобы обсудить, как они прошли, и перед ними, чтобы наметить планы. Пока я жила с Алексеем, планы на выходные были однообразны, зато после, как только мы расстались, подруги решили, что их миссия – затаскать меня по увеселительным заведениям для поднятия боевого духа. «Привет, Семечкина! Мне нельзя спать на работе, в отличие от тебя, бурчу, пытаясь удержать в руках стаканчик кофе, телефон и ключ-карту для персонала детского сада. Зачем тогда вам там тихий час? Чтобы дети отдохнули, а не мы, балда!» «А вы как свои батарейки подзаряжаете?» – смеется Семечкина. «Мы договариваемся с ней позавтракать в ближайшую субботу, и я захожу в здание детского сада. Сегодня у меня 2-я смена. Наталья рассказала, что обычно всех детей забирают около 7 вечера, но бывают непредвиденные ситуации. Дома меня никто не ждет, поэтому я никуда не спешу. Малинку твою сегодня привели, про тебя все утро спрашивала», – говорит сменщица, когда я, переодевшись, захожу в группу, пока малыши спят. «Как она себя сегодня вела?» «Залезла в шкаф, как только узнала, что ты сегодня во 2-ю смену. Плакала?» Сердце сжимается, когда думаю об одинокой малышке. Как обычно. «И что ты сделала?» «У меня других детей полно, которых нужно развлекать, играть и петь с ними песни на английском». «Не понимаю, почему Наталья так негативно отзывается о Малинке. Девчушка – прелесть, и с первого взгляда завладела моим сердцем. Марину Воронову не приводили 2 дней, и я уже начала переживать, увижу ли вновь прелестную девочку и ее строгого и такого привлекательного отца. Да, этот мужчина никак не выходит у меня из головы. Я понимаю, что отношения с ним никак невозможны, но есть в этом что-то такое манящее, запретное и темное, которое притягивает меня как магнитом. Мысли о нем – это глупость и слабость, которые я себе позволяю, оставшись в одиночестве дома. В интернете было 2 статей о его бизнесе. Оказывается, я часто бываю в одном из ресторанов, которые принадлежат ему, и несколько упоминаний о личной жизни. Его бывшая жена – какая-то блаженная фотомодель, помешанная на астрологических прогнозах и вегетарианстве. Она уехала из страны несколько лет назад и теперь занимается раскрытием чакр богатства и сексуальности где-то на Бали. Как можно было применять дочь и семью на это? Мне этого никогда не понять. «Чай попили, поели, отчеты заполнили, и пора детей будить», – зевая, говорит Наталья, похлопывая себя по бедрам и смотрит выжидающе на меня. «Я разбужу». Открываю дверь спальни и смотрю на это сонное уютное царство. Все детки спят, кроме одной. Моя маленькая ягодка Малинка одиноко сидит на кроватке, свесив босые ножки. У нее такие милые маленькие розовые пальчики, что я не могу удержаться их потрогать. Малинка, распахнув широко свои большие карие глаза, смотрит на меня с обожанием и восторгом. «Ты пришла!» – трогательно произносит девочка, протягивая ко мне ручки. «Я так скучала!» И мое сердце отзывается на эти простые, пропитанные неподдельной детской надеждой слова. Обнимаю малышку, нежно поглаживаю ее по спинке и растрепанным после сна волосам. «А я по тебе, моя ягодка! Как твой Миша?» «У Миши все плохо!» – грустно вздыхает ребенок. «Почему?» – ахую я. «У него болит лапка и ушки. Папа называет это мигренью. Ничего не помогает. Давай я поглажу больную головку твоего зайчика, и у него обязательно все пройдет. А поцелуешь его?» – заглядывая мне в глаза, спрашивает девочка. «А ты разрешишь?» «Наверное, да», – задумчиво произносит Малинка. «У моего папы тоже часто мигрень. Надо целовать головку и глазки, чтобы прошло. Ты можешь попробовать?» «Ладно». Я целую зайчика Мишу, и мы вместе причесываем ему шорстку расческой. Он чудесным образом выздоравливает и даже соглашается покушать на полдник ацидофилин и шарлотку. Малинка тоже составляет ему компанию и с аппетитом за обе щеки уплетает еду. «Чудеса! Эта девочка ужасно кушала!» – говорит повар, раздавая еду, когда я прошу у него для своей воспитанницы еще один кусочек пирога. «Вы нашли к ней подход!» «Это моя работа. Мой разум говорит, что это правильный ответ, но сердце почему-то с ним совсем не согласно. Наталья уходит сразу после сна, а я остаюсь со всей группой детей одна. Мы играем в игры, я читаю им сказки и заплетаю девочкам волосы после тихого часа в разные прически. Малинка все это время сидит рядом со мной, совсем не участвуя в коллективных играх с детишками. И, кажется, даже ревнует меня, когда я плету девочкам косички. Она тоже просит заплести ей. И я, конечно, выполняю ее просьбу, заплетая вокруг ее головы самый красивый колосок в своей карьере – косоплетение. Я вывожу детей на вечернюю прогулку, с которой их потихоньку начинают забирать родители. И забирают быстро почти всех, кроме маленькой ягодки. «А где же мой папуля?» – грустно вздыхает девчушка. Она становится на носочки и пытается заглянуть в потемневшее окно. Я подхватываю ее на руки, и, обнявшись, мы вместе смотрим на опускающиеся на город сумерки. «Скоро придет, он, наверное, задерживается на работе». «Так долго!» Я пытаюсь развлекать малышку, но вижу, что ей очень грустно. Ее глаза печальные, и она оборачивается на каждый шорох в ожидании, когда за ней придут. Я занимаю ее играми, и в конце она начинает зевать. Наконец, в 8:30 вечера дверь в группу открывается, и на пороге появляется Кирилл Воронов. Он цепким взглядом оглядывает помещение и, заметив меня, сужает глаза. Но его взгляд быстро смягчается, когда он видит у меня на коленках свою дочку. «Малинка!» – нежно зовет дочь Воронов. «Она очень ждала вас и уснула», – говорю шепотом, поглаживая мягкие волосики девочки.